Глава 8. Верняк был зол. Отлично налаженное дело рассыпалось в прах за какую-то неделю с небольшим. И почему? Именно то, что он никак не мог понять, предугадать и устранить причину происходящего, и выводило его из себя. Когда за несколько дней один за другим вдруг отправились на тот свет 6 вьетнамцев, а остальные принялись глухо роптать, он еще не беспокоился. Одним больше, одним меньше. Эту потерю было легко восполнить. Но когда то же самое начало происходить прямо за забором его заводика с рабочими фармкома, и на территорию зачастили вопящие сиренами скорые и бело-голубые ментовские тачки, навязчиво сияющие люстрами, он понял — все. Кранты приплыли. Подгоняя ребят из охраны и оставшихся вьетнамцев, он умудрился сняться с места за 3 ночи. Последней уходила фура с запертыми внутри контейнера азиатами. Их вывозил самый смекалистый из чоповцев, здоровенный как слон, парень по кличке Малой. Потому что совершенно не кстати и неожиданно в эту безумную неделю куда-то пропал Лом. И только позавчера Вернику доложили, что Лома грохнула какая-то слепая деваха. Нарушив все меры предосторожности, Олег рванул к боссу, решив, что подобных совпадений просто не может быть. Тот пообещал со своей пассией решить вопрос самостоятельно, а Вернику велел залечь поглубже, как будто Олег и без него не понимал, что высовываться сейчас опасно. И это босс еще не знал про Синьку. Штамповать копеечные, безвредные, состоящие из мела и аскорбинки таблетки в ярких заводских упаковках было отличной идеей. И босс ее поддержал. Тем более, что сам он оставался в стороне. Но Верняк рискнул и запустил в одном из цехов производства синьки, простой и хитрой версии синтетика, известного в народе под другим названием, и не в виде голубеньких таблеток, как сейчас, а в неудобном порошке. Пришлось ложиться, но дело-то пошло. Пошло да не вышло. Зло сплюнув прямо на немытый со времен революции пол ущербной комнатухи, Верняк подошел к окну. Смотреть там было не на что. Из грязного окна открывался вид на противоположную стену, по счастью, глухую, в 3-метровом пространстве двора-колодца. Эта комната в коммуналке, ветхий дом, 3-й двор от Литейного, принадлежала старой знакомой Олега. Знакомая уже 5 лет как жила в Испании, где Верняк ее периодически навещал. А комната вот и пригодилась. Он раздраженно оглядел старые обои в полоску, пыльные шторы, продавленный диван под китайским пледом, сухие плети засохшего растения, перевалившиеся через край синего горшка, словно оно пыталось убежать от своей незавидной судьбы, да так и не смогло. Со стены наверняка смотрел щедро умасленный качок, гордо демонстрирующий белозубую улыбку и гигантский бицепс. «И откуда только Ленка брала эту гадость?» — подумал Олег. Он не помнил ни этих обоев, ни постера, но вот продавленный диван помнил хорошо. Когда-то провел на нем не одну ночь, ковыркаясь то с хозяйкой комнаты, то с кем-нибудь из ее многочисленных подруг-шалав. Коротко пиликнул вызов. Простенький кнопочный телефон с безликой симкой Верняк держал в дорожной сумке именно на случай бегства вместе с самым необходимым. «Машину заказывали?» — любезно поинтересовался женский голос. «Синий Рено номер 086 ожидает на адресе». «Ну вот и все», — подумал Олег, подхватывая сумку с дивана. Ему предстояло трястись в автобусе до Новгорода, а уже оттуда добираться на перекладных дальше в глушь и сидеть там тихой мышью, пока все не утихнет. Только тогда можно будет всплыть здесь или в Москве под новым именем для новой жизни. Унывать было некогда и незачем. Когда ходишь по краю, риск сорваться неизбежен, но именно он придает жизни приятную остроту. «Острее некуда». Еще успел подумать Верняк перед тем, как прямо на площадке возле двери ему заломили руки за спину, заставив согнуться так, что истоптанные плитки пола оказались в нескольких сантиметрах от носа, и острая боль огненной стрелой прошила поврежденный позвоночник. Он захрипел и рухнул на колени. Наверняково вышли случайно. Дежин просматривал видео с пропускного пункта фармкома и начал с конца, с последних суток, когда кто-то из кантона появлялся на территории завода. Машина Вернякова въехала в 12:30. До и после нее приходили тентованные фуры. Их номера уже пробили по базе. Водители опрашивали. Обычный наемный транспорт. Выезжал Верняков ночью, около часа, следом за грузовым «Вольво» с морским контейнером на сцепке. Прямо за воротами фура остановилась, машина Вернякова тоже. С пассажирского сиденья фуры выбрался высокий накачанный парень и о чем-то коротко переговорил с Верняковым, наклонившись к опущенному стеклу его машины. В момент, когда парень выпрямился и бросил тревожный взгляд на КПП, Максим остановил запись и попросил лейтенанта из технического отдела ФСБ прогнать его физиономию по базе. Изображение было достаточно четким. На лицо парня падал свет фонаря. Контейнер, который сопровождал парень, был единственной машиной, на которой могли вывести вьетнамцев, о которых до сих пор не было ни слуху, ни духу. Гречин опасался, что где-то в окрестностях их поджидает ненайденная братская могила. Но Максим сомневался, хоть и держал сомнения при себе. Ломакина к тому моменту не было в живых уже несколько дней. Да и он, будучи штатным убийцей Вернякова, вряд ли справился бы с двумя десятками азиатов. Их либо спрятали, либо перепродали. И занимался этим, видимо, парень из фуры. Данные на парня нашлись довольно быстро. Он несколько лет поработал в районном отделе ГИБДД. Передав информацию ребятам Гречина, Максим продолжил просмотр записей. Его интересовали все, кто имел пропуска от кантона. Занятие было утомительным и поглощало время, словно голодная собака, огромными кусками. Поэтому, когда Дежин обнаружил, наконец, нечто существенное, остальные члены группы уже разыскали и раскололи Жогина Сергея, 28 лет от роду, сотрудника частного охранного предприятия «Ронд», принадлежавшего все тому же Вернякову. Как выяснилось позже, парень просто не успел смыться. Он был занят тем, что организовывал отъезд своего шефа. Но обо всем этом Максим узнал значительно позже. Выскочив из операторской, он поднялся на несколько этажей и без лишних церемоний направился прямо к полковнику. Расшаркиваться не было сил. Где-то в мозгу сыщика Дежина тревожно мигал красный огонек предчувствия, не позволяя отвлекаться на условности, даже на уставные. «Капитан?» Гречин хоть и выглядел усталым, но выражение лица не менял. Холодное спокойствие его глаз могло остудить любой пыл. «Товарищ полковник». Дежин затормозил у дверей и только теперь заметил, что полковник в кабинете не один. У стола сидели еще двое. Убеленный сединами старичок и Славка Вощин собственной персоной. «Простите», — выпалил Дежин, но и не подумал остановиться. «Лаборатория существовала». По этому поводу в группе случились разногласия. Подвальное помещение обнаружили сразу после допроса Орехова, но никаких намеков на то, каким образом его использовали, получить не удалось. Подвал был абсолютно пуст. Только следы свежей копоти на стенах указывали на то, что в нем кто-то недавно побывал. «Оставьте нас ненадолго», — предложил Гречин своим посетителям. Тон его голоса не подразумевал возражений. Старичок гневно тряхнул растрепанной седой шевелюрой и, близоруко щурясь, окатил Максима волной презрения. У Славки дернулся уголок рта, словно он сдержал усмешку, но и только. Они молча ретировались. «Капитан Дежин», — начал полковник, и тон его голоса по температуре съехал куда-то в область абсолютного нуля. Максим удержался от того, чтобы втянуть голову в плечи, и только выпрямился перед столом. «Давай уже, отчитывай, только выслушай», — подстегивал его мысли охотничий азарт. Полковник откинулся на спинку кресла, одарил Дежина тяжелым взглядом и продолжил. «Выкладывайте поскорее, а то вас на куски разорвет не равен час». Иронии Максим не ожидал. Видимо, Гречин устал сильнее, чем показывал, и в нем проклюнулось что-то человеческое. «У меня есть две фамилии. Ярковский и Киреев. Эти люди работали у Вернякова несколько месяцев и пропали незадолго до происшествия в Уюте. Киреева через МВД разыскивает жена, а Ярковский последние годы жил один, его никто не хватился. Но самое интересное, что оба они – ученые с научными степенями. Профессор Ярковский чуть ли не целым НИИ заведовал до пенсии. А Киреев, кроме всего прочего, еще и отличный технический специалист, связанный с разработками в сфере электронного оборудования. Выпалив свою информацию одним блоком, почти без пауз, Дежин смотрел, как поджались узкие губы полковника и едва заметно напряглись ладони, лежащие на идеально чистой поверхности стола. В холодных серых глазах Гречина загорелся огонек, и этот затаенный блеск был прекрасно знаком самому Максиму. «Не так уж далек он от чисто человеческих страстей», — подумал Дежин. «Такая же ищейка с теми же инстинктами». Невольно подтвердив теорию и опасения полковника на предмет таинственных разработок, которые и привели ко множеству странных смертей на фармкоме, Максим включил у Гречина тот же азарт, который подталкивал его самого. И теперь надеялся, что это не помешает его собственному следствию и надолго отвлечет внимание полковника от Светы. «Отличная работа, капитан. Передайте все данные на эту пару майору Филипенко. Он свяжется с районными МВД. Мы их найдем». «Есть». Уже на пороге Максим обернулся. «А если сравнить медкарты Ярковского и Киреева с останками расчлененных тел из захоронения в лесополосе? Они погибли при взрыве примерно в то же время, когда эти двое перестали появляться на заводе. Слав, судебный медик Вощин, проводил экспертизу». «Идите, капитан». С нажимом выпроводил его Гречин. «И верните ко мне медиков». Максиму показалось, что на губах полковника мелькнула тень слабой улыбки. Я сидела на кровати, соорудив из одеяла подобие птичьего гнезда, в тщетной попытке вернуть чувство безопасности, которого мне остро не хватало. Тварь притихла, но никуда не делась. Максим был по горло занят на работе, мама ушла в магазин, я оказалась предоставлена сама себе. Вчерашний день пролетел в суматохе выписки, потом мы долго ползли в пробке к дому, а Василий, товарищ Максима по работе, натужно пытался развлечь меня разговорами. Я разговаривать не хотела, так что беседовал он больше с мамой, а я на всякий случай придерживала тварь. Больше не получалось доверять ни ей, ни своей реакции. Во дворе играли мальчишки, в открытое окно в комнату неслись звонкие крики. Время от времени их кто-то одергивал, но через минуту они забывали об этом и снова поднимали шумную возню. Я поймала себя на мысли, что завидую этим ребятам, таким беззаботным, таким свободным. Сидеть в одеяле было жарко. Комната давила на меня со всех сторон. Казалось, что стены съезжаются и неминуемо расплющат мое гнездо в лепешку. «Хватит!» — решительно заявила я самой себе и выползла из ненадежного убежища. Максим запретил мне выходить из дома, но если не нарушить запрет, к его приезду я рехнусь. «Пошли прогуляемся!» Вслух сообщила я твари, хотя, и это единственное, в чем я еще была уверена, слов она не понимала. Зато, судя по тому, как колыхнулась волна воздуха в направлении входной двери, прекрасно понимала намерение. В парке было людно. Я старалась идти по краю дорожки, одной ногой цепляясь за траву, другой приминая мелкий гравий. Дошла до своей скамейки и разочарованно обнаружила, что она занята. Пришлось тащиться до следующей, но она стояла на солнце и была нагрета не хуже маминой сковородки. Тени не было до самого конца аллеи, и я решила повернуть назад, когда трость наткнулась на что-то твердое, лежащее поперек моего пути прямо под ногами. Звук был глухим. Мне показалось, что это дерево, и я присела на корточки, чтобы проверить. Мимо головы что-то пронеслось с высоким свистом, так близко, что шевельнулись волосы на затылке. И в тот же момент я ощутила, что тварь исчезла. А потом в стороне от аллеи среди деревьев раздался сдавленный хрип, и я снова ее почувствовала. Солнечным летним днем посреди парка, полного людей, тварь снова кого-то убивала.